И так он получил первое предупреждение. Война объявлена, легион против Господа Бога. Результат последнего опыта означал ровно то, что означал: противопоказано вступать в прямой контакт с объектом вторжения, подходить к нему и попадать в поле его зрения, но при всем этом вполне допустимо вести за ним визуальное наблюдение на дистанции. С этого он и начал. Его родитель, как по заказу, вовремя подарил ему свой Ford Escort, и, вооружаясь биноклем, легион отслеживал перемещение по холодному мокрому городу бродячего поэта, обреченного стать объектом его экспериментов. Он видел некий терпкий юмор судьбы в том, чтобы, сидя за рулем комфортабельного автомобиля, испытывать, тем не менее, все ощущения своего персонажа, слоняющегося по лужам на осеннем ветру, в промокшей одежде и дырявых ботинках. Поэт теперь пребывал постоянно в беспокойстве и настороженности. Легиону все же не удавалось сохранять душевное равновесие объекта, и это нарушало чистоту эксперимента. Ничего не поделаешь. В конце концов, это извечная проблема любой экспериментальной науки: не разбив яйца, невозможно сделать яичницу. Чутье исследователя не подвело легиона. Именно поэт оказался той благодатной почвой, на которой удалось вырастить вожделенные способы вхождения в чужой разум. Сортируя мельчайшие оттенки ощущений, он сначала стал ясно слышать речь объекта, затем внутреннюю речь, то есть мысли, выраженные словами, и, наконец, просто понимать мысли поэта, по крайней мере, достаточно отчетливо оформленные, ибо всякая мысль порождает ощущения, нужно только уметь их расшифровывать. Проникнув в мысли поэта, легион стал в них невольно участвовать, и вскоре обнаружилось, что они могут думать и принимать решения вместе. Причем, ощущая вторжение легиона и осмысли его как наитие свыше, поэт, тем не менее, воспринимал результаты их совместной деятельности как свои собственные. Началось это со стихов. В интеллекте легиона поэзии отводилось ничтожное место, всего лишь как специфическому, причудливому и все же частному явлению ноосферы. Но, входя в душевный мир поэта, легион проникался глобальной значимостью поэзии, признавал ее отблеском божественного в земной жизни. Знакомство с легионом, если и сумму постоянных вторжений неопознанной сущности можно считать знакомством, изменило творчество поэта. У того только что завершился разрывом роман с девчонкой из богатой семьи, столь же нелепой, как попытка спаривания насекомого с млекопитающим, и, соответственно, основным мотивом его стихов было хрустальное одиночество в сияющем, волшебной игрой света на чертовски холодном мире. Теперь же в его строки все чаще вторгались философские мысли, признаваемые им за прозрение, о множественности духовных миров, о неравноценности человеческих сознаний и восхождении в высшие надчеловеческие состояния. В его стихах возникла авторитарность, стремление кого-то поучать, куда-то звать, а в звуковом рисунке появилась неприсущая ему ранее чеканность. Однажды он записал весьма удивившую легиона строфу: «Из бездны тьмою казнимый, путь обретешь к свету. Я, легио прима, тебе обещаю это». Дело в том, что, выражаясь светскими терминами, легион не сообщал поэту своего имени, да и не называл себя так: легион первый, легио прима. Это беспардонно отдавало императорским Римом, а уж чего-чего от каменотяги к императорской атрибутике у легиона не было совершенно. Однако, несмотря на некоторую анекдотичность, маленькое четверостишее заставило легиона задуматься о многом. Из него с очевидностью вытекало, что не только он вторгался в сознание поэта, но и тот, в свою очередь, вторгался в сознание самого легиона. Он в свое время продумывал эту коллизию, но только применительно не к себе, а к Творцу.